Мадлен. Мадлен оказалась снаружи, перед запертой дверью, так же быстро, как вошла. Она взвесила кошелек на ладони, и звон усладил ее уши. Она улыбнулась с легким сердцем. «А что, если оставить все себе? Наверняка там хватит оплатить все долги отца. Если отнести этот кошелек приставу, она сможет вернуться к прежней жизни. Может быть, там даже останется довольно ЭКЮ, чтобы оплатить Пьеру учебу. Никто не узнает, откуда такое богатство. Она придумает что-нибудь про наследство. Когда людям дают деньги, они не особенно придирчивы. Конечно, Луиза де ла Бердьер будет разочарована, даже придет в ярость. Но для фрейлины королевы эти монеты не имеют большого значения, и фрейлина не станет унижаться до того, чтобы посылать королевскую стражу за мелкой воровкой». «Воровка». Слово хлестнуло ее вдруг. «Если ее схватят, то клеймят каленым железом, бросят в темницу, а то и отправят служить блудницей для солдат в походных лагерях или для каторжников в Америках. Брата с матерью тоже приговорят. Но хуже всех бед, на которые только могут ее обречь, станет печать бесчестия в собственном сердце. Вот что представилось ей невыносимым. Она готова была продать за деньги свое тело, но не душу. Ведь если станет воровкой, то потеряет не только свободу, она потеряет честь. Не говоря уже о том, что Луиза де ла Бердьер удостоила ее доверием, и вряд ли приближенная королевы удостаивает им всех подряд. От такого дара, куда драгоценнее, чем оттягивающий руку кошелек, Мадлен вдруг почувствовала себя выше. Плечи у нее распрямились, и в груди вдруг вспыхнуло жгучее желание показать себя достойной возложенных на нее надежд. Она живо засеменила вниз по лестнице и выбежала из дворца де Турнель. Хоть бы граф не ушел далеко.